И я продолжил. Выложил ему все, как духовнику на исповеди. Сначала сообщил, что я и есть тот самый единственный и неповторимый счастливчик, на которого возложили ответственность за доставку магистра Нуфлина в Харумбу. Поскольку эта новость, как и следовало ожидать, не произвела на магистра Хонну должного впечатления, и он даже собрался закончить разговор, я поведал ему, что мы уже успели подвергнуться его атаке, которую он, между прочим, планировал на сегодняшний вечер, то есть для него это событие пока было делом неопределенного, хоть и тщательно распланированного будущего. И не без гордости единственного в своем роде специалиста по эксклюзивным чудесам, добавил, что нам удалось удрать от его грозной ворожбы в спасительное утро уже однажды прожитого дня. Магистр Хонн изумился, но был вынужден поверить мне на слово. Я довольно достоверно описал ему, как именно выглядела его атака. Теперь об окончании беседы и речи быть не могло. Наш недоброжелатель временно забыл о своих счетах с Нуфлином и жаждал полноценного профессионального общения. В первую очередь магистр Хонна пожелал выяснить, с кем он имеет дело, так что я не поленился изложить ему свою занимательную биографию, в сокращенной версии, разумеется. Кажется, мне удалось произвести на эту легендарную личность благоприятное впечатление. Не столько благодаря собственным достоинствам, сколько потому, что он с известной симпатией относился к подавляющему большинству моих добрых приятелей, начиная с семейства Мелифара, все предки которого были адептами Ордена Потаенной Травы, и заканчивая сэром Мабой Калахом. С ним мой собеседник, оказывается, был дружен, но ровно настолько, насколько могли быть бы дружны великие магистры двух разных орденов. По крайней мере, эти достойные джентльмены никогда не пытались вцепиться друг другу в глотку. По тем временам такие взаимоотношения считались высшим проявлением братской любви. «Ладно», — резюмировал магистр Хонна, когда я уже был близок к обмороку от переутомления. «С тобой мне все более-менее ясно. Чего я не понимаю, с какой стати ты взялся защищать Нуфлина. Но, положим, у тебя нет к нему никаких претензий. Опять же, так называемый служебный долг. Надеюсь, ты сам-то не придаешь слишком большого значения этому словосочетанию». «Если честно, этому словосочетанию я не придаю почти никакого значения», — устало согласился я. «Но вы забыли. Мы с ним сидим в одной корзине. Так что и погибать в случае чего будем вместе. Вам не кажется, что это весьма веский довод?» «Что ж, резонно», — согласился он. «Но тебе ничего не грозит, Макс. Я не перепутал? Тебя ведь именно так зовут. Можешь быть спокоен. Меч короля Мёнина не даст тебе умереть. Впрочем, не обязательно полагаться на его защиту. Я могу извлечь тебя из корзины летающего пузыря, прежде чем...» «Соблазнительный вариант», — мрачно откликнулся я. «И довольно паскудный, как подавляющее большинство соблазнов. Нуфлин Монимах, разумеется, не относится к тем людям, без которых моя жизнь утратит смысл. И не думаю, что сэр Джуффин Халли уволит меня из тайного сыска, когда узнает, что я с треском провалил его задание. Скорее уж похвалит за то, что сам жив остался. Но как-то очень уж грустно будет, если я эвакуируюсь и оставлю старика пропадать. И вообще зачем вам все это?» «Что все?» Безмолвная речь магистра Хонны снова обогатилась роскошным набором ледяных интонаций, совсем как в начале нашей беседы. Кажется, каждое его слово покрылось тонким слоем колючего инея. «Зачем вам убивать дряхлого старика, который без того едет умирать?» — укоризненно спросил я. «Ну, положим, он здорово насолил вам в свое время. Хотя, насколько мне известно, вам-то он как раз не слишком насолил. Вы покинули Еха в самом начале смутных времен, к тому же совершенно добровольно.

«Ну ты даешь», — резюмировал он, когда я закончил объяснение. К этому моменту мою одежду можно было выжимать, а перед глазами весело плясали разноцветные пятна, верные спутники полуобморочного состояния. Кажется, я еще полчаса назад благополучно установил новый личный рекорд продолжительности непрерывного безмолвного диалога. «Понимаю. Со стороны я наверняка выгляжу не то идиотом, не то благородным рыцарем», — устало вздохнул я. «Но на самом деле я...» «На самом деле...» «Ты нечто среднее», — перебил меня магистр Хонна. «Впрочем, это твое личное дело. Не мне судить человека, с которым произошло нечто выходящее за пределы моего опыта. Что ж, я должен обдумать наш разговор. Да и ты, кажется, немного выбился из сил. Можешь перевести дух. И не беспокойся о том, как снова установить со мной безмолвную связь. Я сам найду тебя через час-другой». «Спасибо», — с облегчением выдавил я. «До свидания». «Такой воспитанный молодой человек», — насмешливо заметил он на прощание. «Просто чудо какое-то. Хотел бы я знать, у тебя есть хоть какие-то недостатки, сэр Макс». Но ответить ему я был не в состоянии, так что вопрос повис в воздухе. Маленько оклемавшись, я потянулся к дорожной сумке. Мне срочно требовалось переодеться. Скаба прилипла к телу, и даже мантия смерти насквозь пропиталась потом. Присутствие магистра Нуфлина меня не смущало. Боюсь, если бы он был застенчивой юной леди, ему все равно пришлось бы пережить этот непродолжительный сеанс стриптиза. Признаться, в тот момент я вообще не отдавал себе отчета в том, что кроме меня в корзине летающего пузыря есть еще кто-то. Переодевшись в сухую скабу и закутавшись в теплое туланское лоохи, я почувствовал себя достаточно живым, чтобы, наконец, обратить внимание на своего спутника. Оказалось, что магистр Нуфлин смотрит на меня с неподдельным интересом, как отвыкший от полевой практики антрополог на татуированного жителя джунглей. «Что с тобой происходит, мальчик?» — наконец спросил он. «То сидел, закатив глаза, спасибо, хоть в обморок падать не стал, то вдруг раздеваться начал. Только не вздумай сойти с ума, прежде чем я окажусь в Харумбе. Потом твое дело». «Вы поздно спохватились», — злорадно сказал я. «С ума я сошел так давно, что исправлять сей прискорбный факт уже поздно. Но вообще-то я просто беседовал с нашим противником. Решил, что для начала можно попробовать найти с ним общий язык. Почему нет? Уроженцы Кеттери, например, считают, что два хороших человека всегда могут договориться. А мы с магистром Хонной, хотя не кетарийцы, но вполне славные ребята. Устал зверски. Эта безмолвная речь когда-нибудь меня в могилу загонит». «И до чего же вы договорились?» В голосе Нуфлина появились недоверчивые интонации. Его можно было понять. На его месте я бы и сам дергался. В критических ситуациях самые симпатичные люди порой начинают вести себя по-свински. Такова человеческая природа. И чем дольше живешь на свете, тем лучше понимаешь, как мало исключений из этого скверного правила. У Люцифера просто постей не хватит. А магистр Нуфлин жил очень долго. Настолько долго, что вполне мог решить, будто исключений нет вовсе.